«Сколько на сегодня?» – спрашивает командир. «Наметили 10. Километраж 820. «Сделаем», – говорит командир. «Может быть, штук 12 сделаем сегодня». Это утренний оптимизм, вера в удачу грядущего дня. Сквозь забитое снегом двойное окно столовой доносятся методические пассажи мотора. Бортмеханик гоняет газ. Сегодня будет 820. Вначале на север через низкие, черные, ветер на вершинах оголил камень, горы острова, потом на северо-восток. Все дальше и дальше на северо-восток, навстречу солнцу. И первая посадка, как только мы увидим солнце, потому что посадка на дрейфующий лед разрешается только при взошедшем светиле. И к исходу дня, когда мы уже сделаем 6 или 8 посадок, мы немного отлетим на юг, а потом повернем на запад вдогонку за уходящим солнцем и будем гнаться за ним вплоть до черных островных хребтов. На выходе из столовой мы расходимся. Летчики идут в АДС. Радист к радистам, штурман за погодой, второй пилот за полетным заданием, командир за общеавиационными сплетнями и новостями. Мы идем в гостиницу за аппаратурой. Физик наш спит утренним сном. Ей не летать, она девчонка, базовый вычислитель, или, если говорить по-научному, расчетчик. Она у нас ничего, девчонка, знает песни в объеме студенческого общежития средней руки, играет на гитаре, чертовски много курит и любит говорить про индийскую философию. Все эти слабости нам подходят. Песни, гитара, всегда есть запас сигарет. А философия тоже штука полезная. Мы идем навстречу пассажа мотора к невидимому пока еще самолету, и цилиндры приборов покачиваются у нас в руках. Впереди на фоне рассвета маячат громадные от полярных курток фигуры пилотов. Рев мотора нарастает вариациями, как крик смертельно раненого зверя. Задрожав на последнем пределе, мотор стихает. Изнутри наш самолет похож на видавший виды цыганский фургон. К потолку привязана алюминиевая лестница. За лестницу заткнуты 2 пары валенок и еще 1 гитара, вышедшая из строя. От мороза полопались струны. Спальные мешки и полярная палатка «Капш-1» валяются в хвостовом отсеке. Вход в пилотскую кабину загораживает бочки с запасным бензином. Ящики, тюки и подрагивающие в такт гудения мотора цилиндры приборов. Приборы висят на растяжках. Они боятся тряски. В этой гудящей тесноте помещается 9 человек. Кожаными идолами застыли в кабине пилоты. У них шевелятся только руки, осторожно и неустанно. Бортмеханик, пристроившись у бочек с бензином, клюет носом. Бездумно постукивает пальцами радист в металлическом креслице. Под щитом радиокомпаса колдует над картой штурман. Одномоторный экспедиционный самолет Ан-2 уходит в дрейфующие льды. Нам лететь 1,5 часа до первой посадки. Розовый зев бензиновой печки гонит струю горячего воздуха, и согретые, распаренные этой струей, мы дремлем, досыпаем 1,5 часа. Последние часы сна в этот день. Летчики полярной авиации называют нас обобщенным словом «наука». Но сейчас мы не наука. Мы просто люди, призванные решать несложный комплекс тактических и технических задач. Это первый этап на пути к науке.